страны. Ты приехал, сдал язык на соответствующий норматив, получаешь пособие, не сдал. При этом те, кто по умолчанию имеют это знание, они не получают. Нет, у них другие статусы и критерии. У них другие статусы и критерии. Если ты молодая мама, которая за время ухода за ребенком освоила еще один навык, получай пособие по беременности. Навык, который не требует выхода на работу, навык, который, вот, не знаю, требует 20 минут в день. Но вот покажи свою работу. Покажи свою волю. То есть оплата идет за волю, за волю, результат. А иначе получается, что вот они сидят на пособие, как здоровье. Но не можем же мы оставить студентов голодными. Потому что не можем, должны. При этом должны дать им шанс. Понимаешь, у нас проблема. У нас в нашей стране их оставляют голодными, создают мотивационную систему, но не дают ни единого шанса. Да? А у них наоборот. У них их обязательно поддерживают, но при этом вообще не дают как систему возможностей. У них возможностей нет. У нас надо подождем. Чуть среднюю создать, в принципе, было бы неплохо. Я хотел задать вопрос, спросил его. Мне бы этот вопрос. Я просто сталкивался в своей жизни с таким моментом, как определить критерии уже науки. То есть, к примеру, там, алхимия или астрология, да, или гороскоп и так далее. Ну, как, например, изучая эту науку, не тратить на ее изучение там, год-два, чтобы разобраться, что действительно херня, а сразу там, в течение там, месяца, может, трех недель понять, что это действительно уже наука. Очень просто, во-первых, сформулировать измеримый результат изучения. То есть измеримый результат изучения, предмет науки. Например, как по руке предсказывать будущее человека? Ну, например, такой. Вот например, такой. Смотри еще. Например. С вероятностью там 70%. С вероятностью 70%. Дальше. Установить наличествующие, конкурирующие методы решения этой задачи. Как минимум. А потому что если они есть, то тогда это, скорее всего, задача, которую уже кто-то решает, и есть, но это уже не лженаука. Космология и хиромантия. Космология и хиромантия, да. Нумерология. И нумерология. Нет, да, то есть по руке человек, по руке. Так это альтернативно. Нет, они совсем альтернативно. Тут задача как по руке человека, как определять будущее. То есть нет, три разных хиромантии? Да. И третье, давным-давно сформулирован такой предмет, как философия науки. В нем приведены критерии научности, которые определены как независимость от наблюдателя, ну, исследователя, соответственно, повторяемость и бритва Оккама. Бритва Оккама, которая гласит, что не вводите сущности сверх необходимого. Оккам. Оккам был такой философ. Вот все равно. Он все же в 13 веке. Что это значит не вводите сущности? Не вводите сущности сверх необходимого. Это значит, что если что-то может быть объяснено простыми пошаговыми инструментами, то любое дополнительное объяснение является неверным. Объяснение должно соответствовать решаемой задаче, не более того. Если ты берешь 5 хиромантов, даешь им одну и ту же руку, они выдают один и тот же прогноз, который с вероятностью 70% в реальных наблюдаемых опытах, повторяемо, сбывается, это наука. Если берешь 5 хиромантов, они дают 5 разных трактовок из одной и той же школы, плюс ни один не сбывается. Плюс или сбывается с статистической вероятностью, да? Которая тоже легко рандомизируется. Но это не наука. Критерии очень простые, очень понятные. Каждый, кто занимался этим, вот, именно наукой, там, в аспирантуре, то, в принципе, очень легко сформулировать. Измеримый результат, повторяемость, философия науки. Да. А это вот это все изучает философию науки. На эти вопросы уже давно-давно уже есть ответ. Просто люди, которые не имеют доступа к этим, ну, к науке как таковой, они этим вопросом не задаются. Нет, наверное, измеримый результат это первое, второе это. Независимость от наблюдателя. Независимость Не-не, это критерии философии науки. Вот за это нет, это критерии, не нау... это критерии научности, критерии не научности. Что изучается в философии и науке для дисциплины. Слушай, а вот хотел спросить по поводу гороскопов. Да. Есть ли вероятность того, то, что вот некоторые из них сбываются, то есть, соответственно, не потому, что они написаны, а потому, что человек прочитал, сделал для себя какие-то установки из этого текста, и ориентируясь на эти установки, оно на следующий день сбывается? Это два раза вопрос. Сбывается ли гороскоп? Нет. Это нет, косвенное внушение, да. Да. То есть, ну, работает как косвенное внушение, по сути дела. Да. Два разных. Так, сейчас, подожди, Олег. Твой паттерн заключается в том, что какую бы тебе задачу не дать, начнешь ее решать, независимо от того, зачем она нужна. Поэтому не усложняй себе жизнь. Привыкни к тому, что как только тебе хочется записать что-нибудь еще, или что-нибудь еще сделать, отложи в сторону. И подумай, а зачем я это делаю? Это важно для тебя. Это вот мой подарок тебе лично. У тебя есть такая стратегия. Я, конечно, да, я с уважением отношусь к твоему желанию ее повторять, да. И все такое, но как бы. Блин. Если захочешь, учти. Что гороскопы все-таки имеют место быть? Чего? Нет, я слышал, я с этим не спорю, я слышал интересное объяснение человека весьма приветного научной точки зрения. О чем? О том, что это связано с эмоциональным опытом, нет, от рождения детства. Ну да, и время рождения. А я слышал, как нейтрино пронизывают планету, и темное, и вот под определенным углом вот время рождения, поэтому время рождения имеет значение. Потому что поток нейтрино в то время был вот именно таким специфическим, и вот именно это наложило свой отпечаток. Поэтому очень важно знать, насколько. А на практике все оказывается всего еще одним подвидом гипноза. А еще два истинных подтверждения, только одно было. Ну даже три хотя бы. Не, а я считаю, это достаточно. Вот рождался, вот потому что поток. И поэтому мы используем дату рождения как вот. И от этого все отсчитывается. Потому что космологический календарь, эра Водолея, вот это все. Метамодель решает. Метамодель дает ответы на все эти вопросы. Давайте так. Как только вы начинаете метамоделировать всю эту ересь, очень быстро оказывается, что они не знают, как это работает. Проблема в том, что метамоделированию сейчас не поддается медицина, например. Медики не знают, что они делают. Не знают, медики, что они делают, реально не знают. Юристы очень плохо знают, что они делают, в большинстве своем. Они просто сами тупо не знают, что они делают. Медики, может, еще наука не дошла. Не дошла, да. Абсолютно. Да. Химия еще не совсем добралась. Психологи совсем не психологи, знают. Психологи не знают, что они делают. То есть получается, что медицине они даже. Абсолютно. Только они при этом делают вид, что раз у них белый халат, они лучше тебя знают. И все. Типа да, у них бубен лучше. Нет, объективно у них лучше бубен примерно на 5 лет обучения. Вот на 5 лет обучения бубен лучше, да? На практике бубен больше. Они не понимают. Ну или дает тебе шанс совершить великие открытия в медицине. Потому что для того, чтобы быть великим ученым, достаточно знать метамодель, уметь задавать правильные вопросы. Все остальное. Это я не сбил. Ну вот, такие дела. Вы задумались о мироустройстве. Суть мироздания. Это правда. Нет, на самом деле это хорошо, потому что мастерский курс отвечает, как я вам и говорил, на один единственный вопрос. Как люди делают то, что они делают? Как именно они делают то, что они делают? Все, это один вопрос, на который надо ответить. Как они делают то, что они делают? Ответ в большинстве случаев случайным образом, понятия не имея, что они делают, хаотическим способом достигая вроде бы как результат. Это вот обычное описание обычного человека. Я абсолютно далек от мысли, что мы станем лучше в этом плане. Мы просто станем чуть-чуть более осознанными, отслеживая эти собственные паттерны. Смотрим. Главное, даже если вы занимаетесь наукой, пожалуйста, помните, неважно, любой наукой, медициной, неважно чем. что есть области науки, в которых мы уже дошли до края познания. Да? Ну какая-нибудь там. Механика. Механика твердых тел при нормальных скоростях, при нормальном давлении. Ну там в общем понятно. Вот так оно работает. А есть целые наборы отраслей, там, как медицина, психология. И причем, почему психология, я не понимаю. Вот честно, я не понимаю, почему психология относится к той области, где они ни черта не понимают, что они делают. До парадигмальной стадии развития. Абсолютно. Они там, то есть, вот, там процветает гуризм и научные школы. Кто к какой школе принадлежит, тот так и работает. И они ни черта не понимают, почему они это делают. Это фантастика. А очень забавно еще выглядят институты, которые их готовят. Причем психфакты в этом плане, они пошли отдельным путем. Они заваливают их информацией теоретической, которая все равно практически неприменима. Какая разница? Нормально. Если дать им одну теорию, то какая разница, что они будут делать? А я видел еще несколько институтов, где они реально практически учат студентов, и им задают вопрос, а почему? Потому что это так! Как вы не понимаете? Это же душа и все такое. Вот. И я видел совершенно потрясающий опыт, когда директор одного такого института спорил с одной студенткой на тему того, что можно установить контактную коммуникацию с камнем. Ну, то есть, вот, блин, что вот понятие красоты души, и вот контактная коммуникация с камнем в зависимости от того, что ты в это вкладываешь. Кто такой боится? Но он, к сожалению, отставил позицию, что коммуникация с камнем возможна. И это-то было печальнее всего, понимаешь? Вот это как раз было печально. Да. Контактную коммуникацию с камнем, вот это важно. Вот от чего-то от камня получилось. Вы поймите, на самом деле, я могу объяснить, почему именно он впадает в такое заблуждение и зачем он это делает. Очень просто. Если брать не контактную коммуникацию и коммуникацию человека внутри своей головы, да, одного человека, то ему для того, чтобы каким-то образом коммуницировать с внешним объектом, нужно создавать внешнюю сущность. Проще, глядя на стол, вот на этот стол, сказать этому столу что-то, что я бы хотел сказать человеку, с которым я могу пообщаться. И более того, может показаться, что я могу в этом столе увидеть ответ. Поэтому если у меня там внутренняя драма, я с кем-то поспорил, и я иду в лес, и обращаюсь в лес, дай мне ответ, то что самое удивительное, ответ вы получите. По другой причине. Не потому, что лес дает ответ, а потому, что вы отправили запрос к внешне рефлексирующему зеркальному объекту. И вы, значит, вы используете такую функцию человеческого мозга. Причем к Богу, к Вселенной, к ангелу, к лесу, к столу или к машине проезжающей, все равно. Пестрая коровка, скажи мне как. А? Я прошу все силы Вселенной, да, во имя Луны, да, вы создаете внешний объект, который позволяет вам получить ответ. Фильм «Изгой». Например, это очень много где описано. Но, пожалуйста, не надо путать это с контактной коммуникацией, где ваш партнер обладает свободой воли. Потому что иначе вы получаете религию. Понимаете? Причем не просто религию, а если вы еще присваиваете этому вашему партнеру всемогущество и непостижимость, то вот получаете религию чистую. И обращаясь к нему, иногда получаете ответы, что удивительно. И это сбивает с толку. Что ведь действительно легче становится, действительно работает. Ритуал это церковные процедуры, вся эта история обращения будет ведь работает. И это сбивает с толку. А работает это не из-за того, что это контактная коммуникация, а из-за того, что это просто обращение ко внешнему объекту и эксплуатация соответствующей в самой рефлексивной функции психики через внешний объект. Все. Но это надо понимать. А этого, к сожалению, нигде не объясняют. В таком чистом виде. Гештальт-фельдшеров надо готовить. То есть это должны знать все. Независимо от их желаний. Абсолютно независимо от их желаний. А как это относится к тому, что один раз не был случай, когда домашнее растение Хвайн установило со мной контактную коммуникацию? Оно с собой по своей инициативе. Такой случай буквально примерил. У меня дома память, там по 3 метра. И как-то я вечерним учился, я забывал ее поливать. Перестал ее поливать. Она не требует много, ладно, но все равно ее надо когда-то хоть раз в неделю прятать. Я забыл, потому что приходил вечером, поздно ложился, утром рано поднял. Она обиделась, понятное дело. И вот как-то я прихожу, а как обычно, с работы, там со школы, ну, смузно, ложусь спать и ночью. У меня снится сон, пальма там нагибается, говорит, полей. То есть я долго так почистил, что я Ну так, у меня две интерпретации. Одна из них требует лечения психоневрологического диспансера. Я не думал, а ты память забыла, она сама. Конечно, не думал. Вот еще раз. Если ты всерьез собираешься мне сказать, что пальма ночью устанавливает с тобой контакт, то я вынужден отправить тебя к психиатру. У меня просто нет другого выбора. Я вынужден официально заявить, что тебе нужно сказать психиатру. Сегодня раз. Она считается. Хотя один раз сейчас. Это тоже не будет считаться. У тебя почти не будет карточки. Или я вынужден предположить, что функция полива пальмы прописана в мозгу, и как только до нее дошла возможность приоритизации твоего собственного мозга, он вывел ее тебе в сознание, доступным тебе образом. Твой собственный мозг. В виде сна. Понимаешь? И что вероятнее, да? Вот с моей точки зрения, вероятность того, что пальма по своей инициативе устанавливает контактную коммуникацию во сне, близка к нулю. Вот этого равна нулю, если честно. Вот. А вот опыт это проводили. Как это it's hard to believe, да? It's hard to believe, во-первых. Верить сложно. Понимаешь? Это отрицать научное познание. Понимаете, вот в чем заморочка? Если вы жили в средневековье, то отрицать средневековые научные представления довольно легко. Еще они убогие, примитивные и не выдерживают критики. Но чтобы верить в современном обществе, чтобы, несмотря на все уроки биологии, философии и всего прочего, отрицать научный подход и верить, это действительно сложно. Вот это значит фраза «It's hard to believe». А динозавров подбросили. Чтобы вводить нас в заблуждение, чтобы смущать неокрепшие души. Специально. Некоторые даже соблазнились. Дима, ну тут я еще опыт, который я просто видел в ролике документальный, когда ученых включали диоды к растениям. И такой жесткий опыт, когда кто-то человек подносил спичку к листу. И, соответственно, щипали приборы, как растения реагируют. И потом другие люди, когда заходили, когда человек это входил из комнаты, движения электродов были другие, самописцев. И стоило опять этому человеку, который поджигал, ходить, приближаться к этому растению, оно опять резко начинало двигаться. То есть растение боялось этого человека. Это не я, как я делал документальный фильм, это ученые делали, это не. Ну, понятно, что ученые. Я записывал на зубы, профессор, как-то. Да. Института биоэнергии. Какой биоэнергии? Давай так, если ты повторишь этот опыт в моем присутствии, я готов это обсуждать. Пока ты не повторишь этот опыт в моем присутствии, я даже обсуждать. Это не я, это просто идет фильм. Статью даю на это. Хорошо. Я хочу посмотреть, какие параметры считывались и так далее. Что я допускаю? Что, да. Что, нет, я что я допускаю? Что растение, которое, несомненно, круче, чем одноклеточное, способно реагировать и адаптироваться под внешнюю среду. И что если ему дал отламывают веточку, да, то он все остальное растение меняет свою конфигурацию. Растение адаптивно, это несомненно так. Но то, что у растений есть память, и оно реагирует на условные рефлексы, то есть это, за это надо еще одну Нобелевскую премию давать. Условные рефлексы у растений. Павлу уже дали, да, сори? За это, за условные рефлексы. За это надо Нобелевскую премию за 2000... За 2011 год, по-моему, за 1910 год, да? Вот за 2010 тогда надо было бы давать за исследование условных рефлексов у растений. Нет, на самом деле, я сейчас иронизирую. Мне интересно, до какой степени растения реально реагируют. Я не верю в наличие свободной воли у растений. Точка. Я потому что объясняю свое рациональное объяснение. Ему нечем. Потому что высшая психическая деятельность, вот воля, сосредоточено в коре головного мозга высших млекопитающих. Вопрос, почему шимпанзе этого не умеют, не обладают свободой воли, для меня остается открытым. Да, я не знаю ответа на этот вопрос. У них кора головного мозга тоже есть, но, наверное, какая-то другая. Проблема в том, что молодые обезьяны, есть очень интересная гипотеза, с которой я сталкивался, только гипотеза, на уровне гипотезы, кстати. А, еще один критерий научности. Они не говорят, что это правда. В науке никто никогда не сообщает, что это является истиной на текущий момент. Есть всегда ограничение модели и понимание того, что эта точка зрения считается верной, пока не доказано обратно. Как только он начнет рассказывать про истину, вот тут все. Так вот, есть очень интересная точка зрения, что домашняя собака с точки зрения волков обладает поведением, детским поведением, инфантильным поведением. То есть собака — это крайне инфантильный волк. Абсолютно инфантильный, неадекватный инфантильный, который умеет привязываться, который что-то там, неадекватный, инфантильный волк, который не вырос. Так вот, гипотеза очень интересная, заключалась в следующем, что по мере эволюции репродуктивную способность получают не взрослеющие особи. Это очень интересная гипотеза. То есть, потому что обезьян можно научить говорить. Пока они в молодом возрасте, у обезьян можно словать там 80-100 слов, и они будут осознанно их употреблять. Они будут их говорить и будут коммуницировать. До 40-летнего возраста. То есть самцы этому не подвержены почти вообще. Ну, то есть почти не тренируются. Самочки до 3-летнего возраста разговаривают, а потом перестают. Вот что интересно. Еще умнее. Нет. Еще умнее. Вот поэтому теория, вот эта гипотеза Лукьяненко о том, что именно разговаривают. На человеческом языке. На человеческом языке. Ты их учишь сначала, как детей учишь. Говоришь там, маркер, ведмаркер. Так. Нет, это подтвержденный документальный опыт. Но они в 3 года перестают это делать. Поэтому интересна гипотеза в том, что происходит постоянная инфантилизация, и за счет повышенной адаптации все более раннего развития особи получают способность размножаться. Поэтому вот собаки, адаптированные собаки, это не доразвитые волки. Это щенки, которые умирают щенками. Они успевают прожить всю жизнь, не перейдя на стадию взрослого сына. Да. И интересно было подумать, что та же самая история с человеком. Причем? Что не человек — это более развитая обезьяна, а человек — это недоадаптированная обезьяна. Потому что обезьяна умеет выживать в дикой природе, а человек не умеет. Обезьяна более адаптивна. И в свое время, чтобы выживать в более раннем возрасте, человек приобрел навыки, которые позволили ему адаптироваться раньше. Очень интересно. Это не будет. Это не значит, что это так. Это не значит, что это не так. То есть, но, чтобы выживать, наверное... Но из того, что вот можно наблюдать, что вот если взять поколение MTV, да, я очень легко могу поверить, что эти люди начинают иметь собственных детей, не приходя в сознание. Вот. Легко причем. То есть они не начинают отвечать за собственную... Смотрите, что интересно. Они не начинают иметь возможность содержать сами себя, отвечать за собственную жизнь. Единственный критерий, который им соответствует, они получают репродуктивную способность и паспорт. Все. Получается, что обезьяны раньше, то есть родилась обезьяна, она сразу может выживать, а нам надо какие-то курсы проходить, там, как, что есть нельзя, что можно. Маугли. Маугли — это миф, Маугли не выживает. Маугли — это не он умирает. Больше 10 лет в таких опытах дети не живут. Так мы тоже жили раньше. То есть я имею в виду, что мы раньше жили, раньше, когда с палками в пещере на ветках там на пальмах жили. Нет, мне кажется, там не так было. Мне кажется, что были обезьяны, которые были уже не совсем обезьяны, естественно, не в чистом виде обезьяны. Обезьяны — чистые обезьяны, это просто отдельные животные, это отдельные истории. Но был какой-то период, когда шла определенная эволюция, да, вот развитие способности воспринимать окружающий мир. Да? И появилось, по сути, то, что является аналогом лени. Ну вот, да, то, что проще. Когда молодая особь стала иметь способность альтернативно развиваться, не дорастая до необходимости приобрести все обезьяньи навыки. Таким способом стала задействования внешней среды в своих целях. И, конечно, там и случайности, еще что-то. А у меня нет модели, как это произошло. Я не знаю. То теперь можно дать ответ на вопрос курицы или яйца. Курица – это не повзрослевшее яйцо. Я первый раз это вижу. Я думаю про динозавров. Я думаю про птиц, произошедших от динозавров. Я думаю, что птицы – это не долетающие динозавры со вторичного оперения. Последние. То есть смотри, были динозавры, которые летали, которые кушали там все. Ну, динозавры. Данные палеонтологи говорят, что чуть ли не 80% динозавров было покрыто оперением. Ну, среднего мелкого размера. Но вот я о чем и говорю. То есть оперение не имело никакого отношения к полету. Так это понятно, что оно не имеет отношения к полету. Это не в этом дело. Со вторичным оперением, понимаешь? Это были не додинозавры, это были самые плохонькие из динозавров, которые могли только бегать по земле и жрать насекомых. Спасаться на дерево. Спасаться на дерево, да. Потом снова планировали. Но когда прилетел метеорит, только им было что жрать. Они были самые плохонькие, но только они и выжили. Понимаешь, да? И потом повторно развились, дальше уже генетика. То есть, понимаешь, чистый естественный отбор, там ведь, вот мне кажется, что эволюция обусловлена не только чистым естественным отбором, но и вот этой волей, да, животного к адаптации. Опять-таки, последняя корректировка теории Дарвина, то, что естественный отбор не имеет никакого отношения к максимальной приспособляемости. Максимальная приспособляемость – это узкая специализация. Да, саблезубый тигр, круче него уже никого клыков нет, вот это бытовое представление. Вот это уже неправда, потому что дарвинская формулировка сейчас формулируется так. Выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Приспособленный потенциально. Нет, приспособленный в реале текущее к размножению. Вот сейчас богонький за к размножению. Условия поменялись? К размножению еще раз. Не к условиям, а к размножению. Чувствуешь разницу? Он, может быть, сдохнет через 3 секунды после спаривания. К размножению. Все равно, какой он адаптирован к природе. Там еще смысл в том, что если меняются условия, приспособленные погибают в нынешних условиях, а у него как бы предподготовка была вот к этим новым условиям. Нет, это точно. У него генетический сдвиг был, позволяющий ему выжить. Это дрозофилу мне опровергается. Это вот как есть пауки. Науки показывают, что это не так. Пауки же тоже там, они, самка съедает самца после спаривания. Ничего, рот выживает. Вот самые крутые – это рыбы, у которых пол меняется в зависимости от того. Лягушки. У нас такие же есть. Нет, у них пол меняется в зависимости от социальной среды туда и обратно. Партерный генез. Да, у нас такие же есть. У нас есть потери, подожди. Определенные. Это важно, у нас теряются потери. У нас потери. А что дальше будет, на твой взгляд, следующая эра, там, ну сколько ты, миллионов лет вперед, как ты думаешь, будет развитие? Искусственный интеллект. Вот это тебе видение хватит. Дима, да, сделай видение. Может, я буду. Есть гипотеза. Кто там спрашивал? Мы сможем опять стать умными этими обезьянами? Нет. Волосатыми? Нет? Так и будем будущими, да? У нас есть один единственный шанс, что вот эта осознанность, которой не было в 14 веке вообще, постепенно люди будут становиться более осознанными. Отвечается. Но я очень сильно подозреваю, исходя из этой тенденции, что это будет ответом на все более и более недружелюбную внешнюю среду. Что люди доведут эту планету до ада, для того, чтобы понять свободу воли. Каждую секунду ценить. Да. Но что выживать на этой планете без свободы воли будет невозможно. И будет расслоение. Мне кажется. И не будет рождаемости. Расслоение. А рождаемости вообще ни при чем. Либо будет расслоение. Что такое? Это расслоение на два типа людей. Люди с однозначно выраженной свободой воли, умеющие управлять всеми остальными, и те, кто так этого и не достигнет за всю жизнь. Кирбертуванцы есть? Да. Машина времени Кирбертуванцы? Не совсем. Это скорее Стругацкие, вот как этот роман назывался? Про следующее поколение людей, которые жили в... Мы недолго жили среди... А? Трудно быть богом? Нет, трудно быть богом это другое. Это про полдень 21 века, они все там такие. А у Стругацких был еще один роман в конце, я не помню, как он назывался, но он про люденов, это следующее поколение, как раз обладающее новыми способностями, и про конфронтацию. У них было два романа. Первое это вот «Гадкие лебеди». Обязательно посмотрите, почитайте. Книга хорошая, фильм хороший. «Гадкие лебеди». Обязательно. Вот. А второй, я не помню, как он назывался, он именно про это. Про конфликт следующего этапа цивилизационной формы. Насчет видения. Имеющих видение. Рекомендую посмотреть им время. Хорошо. Год рождения, в первую очередь, плюс кто их воспитал. Кто знает, это скорее какой-нибудь, знаешь, 93-й, 98-й. Ну да, 93-95-й год рождения. Вот это вот. То есть это уже постсоветское, посткризисное, то есть уже пост. Но все-таки они уже воспитывались тогда, когда родители не могли уделять этому времени. Они воспитывались на этой культуре. И поймите, для современного человека можно вырасти, закончить школу, закончить вуз, родить детей, умереть, не придя в сознание. Легко. Понимаете, что интересно? Но это было нормой до 11 века. Совершенно непонятно, было ли это нормой в античности. Вот это для меня остается открытым. Совершенно точно, что это было нормой в Средневековье. Гарантированно точно. В Средние века, ну то есть в античности, непонятно. Ну, можно, судя по Гомеру, можно предположить, что да. Или нет, судя по рабовладельческому строю. Потому что тогда у них и было это освоение. Понимаешь? Не, ну а по Гомеру боги осознанные люди, а не боги неосознанные люди. Де-факто да. Де-факто да. Герои скорее. Ну, герои. Герои, да. Да. Вот. Но, как всегда, людишки взяли форму и забыли содержание. Они, как всегда, ввели аристократию, забыв, что у аристократии должна быть ответственность за выбор. Но если аристократия становится наследственной, то нет никакого. То теряется вот этот фактор свободы воли. Да. А что значит не приходя в сознание? А, не приняв... Не приняв ни одного решения, не обусловленного непосредственно сейчас внешней средой. Они все решения принимают контекстуально зависимо. Пойти в этот вуз или в этот? За этого человека замуж выйти, не за этого? Сейчас, в ноябре или в октябре? Хватит денег или кредит взять? Это все решения, но они контекстуально зависимы. А то, что обратно. подожди. Или вообще вуз или нет? Работать по найму или не работать? Как я сам себя буду менять, чтобы адаптировать себя под внешнюю среду? Как адаптировать внешнюю среду под себя, а не только учитывать это взаимодействие? И вот, понимаешь, дальше можно прожить всю жизнь, так и не приняв ни одного такого решения. Сейчас понял. Еще забавно. Есть, я вот думал, не придумал, как можно в течение 3-5 минут, там, или 10 минут, даже 20, приводить людей в сознание. Я не знаю ответа на этот вопрос в чистом виде. Надолго. Я не знаю ответа на этот вопрос в чистом виде. Я знаю, как сманипулировать этим так, чтобы они это делали. Я же рассказывал. Вы берете выбор. То есть это голос, что я тебе говорю, социальная инженерия. Следующего порядка. Когда ты берешь выбор, ты делаешь человеку псевдовыбор. Ты даешь объявление. Работа по найму без навыков вообще 300 тысяч рублей. Да? И те, кто, ну, допустим, люди не будут считать, что это разводило, хотя будут, для простоты. Вот как если бы они в это поверили. Тогда предполагается, что вся толпа набежит на лучшее предложение и скажет, я хочу на халяву 300 тысяч прямо сейчас, ничего не делая. Ты говоришь, правильно, но чтобы это заполучить, морковка, освой контактную коммуникацию. Морковка. Контактная коммуникация. Я хочу морковку. Морковку без контактной коммуникации нельзя. Контактную коммуникацию. Понимаешь, да? То есть ты берешь, и так как ты, понимаешь, это как для меня метафора и луч является два жука с разных сторон рельса. Ползут два жука. Да? Ты идешь, смотришь на них сверху. Уже вот два жука, пусть пообщаются. Берешь одного, сажаешь к другому. Чудо! Внезапно что-то произошло, и появился второй жук, и меня принесло, и там второй жук. Я не знаю, что произошло. Понимаешь, это внезапно чудо. Вот. Это не забавно, но социальная инженерия для людей выглядит так. Со стороны. Они этого не видят. А если ты умеешь этим заниматься, то для тебя это вот настолько легко. Понимаешь? Вот. Я иногда пугаюсь, настолько легко. Понимаешь, вот мне кажется, что сейчас, вот раньше, помните, было время, когда кокаин был разрешен, потому что не понимали, что и как. Когда там дуэли друг друга просто пристреливали. Потом это все подзапретили с конца. Что-то я подозреваю, что нам сейчас повезло жить вот в тот период, когда еще мало кто это понимает, и тем более никто этого не понимает наверху. Потому что, чтобы быть наверху, надо точно не иметь осознанности. Надо иметь хитрость, адаптивность и не иметь осознанности. Почему надо иметь? Это то, что говорит Пелевин. Это то, что... О, это вам нравится, хорошо говорит. То, почему? Когда перед тобой на сцену выходит политик и начинает говорить тебе любые слова, истинно или неистинно, то ты, неважно, что он говорит, сам факт выхода на эту сцену, значит, он проститутка. Сам факт выхода на сцену значит, что он сейчас... Это Слава Пелевина, не в смысле моя точка зрения. Да? Вот его концепция. И в данном случае это очень хорошая метафора, что если человек вообще оказывается в этой системе вписанным внутри, не снаружи как-то этим управляет, да? То есть, да, Билл Гейтс занимается социальным проектом, нормально. Но если это какой-нибудь человек в уровне начальника департамента, Вот, вот. Точно. Начальник департамента. Я сказал, что я начинаю тупеть. Поэтому ушел оттуда. Поэтому... Я вопрос, почему? Почему что? Почему ушел, почему тупеть? Нет, ну почему он обязательно не должен? Почему это условие обязательно? Не будет осознанно. Потому что невозможно иначе. Потому что, потому что невозможно так не учитывать людей, при этом оставаться в контакте. Это невозможно. Это взаимопротиворечащие вещи. То есть это как преподаватель, который выходит читать неинтересный предмет. Это защитные механизмы психики, мне кажется. Мне кажется, что. Вот я считаю, что это опять же эволюционный дар человеческой психики. Что в какой-то момент, если психика испытывает невыносимые нагрузки, она вырубается. Перегруз. Очень сильный перегруз. А если человеку становится невыносимо стыдно, психика вырубается. В стрессе психика вырубается. Только рефлексы остаются. Да. Непосредственная адаптивность, которой можно отлично имитировать осознанность. Понимаете, что самое страшное? Человек в реактивной депрессии выглядит очень позитивным и радостным. Он со стороны выглядит крайне позитивным. Это произошло какое-то травматическое событие в жизни. Крайне травматическое. Да? Которое вырубило психику. На самом деле психика вырублена. И он на простых рефлексах живет. А простой же рефлекс жизни в человеческом обществе показывает, что надо улыбаться, быть позитивным, да? эффективным, обращаться, когда к тебе говорят, да? И человек в реактивной депрессии будет выглядеть очень-очень позитивным. Пока не умрет. Либо пока не умрет, либо пока не наткнется на ту задачу, которая требует осознанности, и он с ней не справится. И умрет. И не свалится в обычную депрессию, не будет лежать три недели пластом, просто ничего не делать. Пока не знаю. Я согласен. Человек, находящийся в сознании, априори не интересует власть или... Нет. Человек, находящийся в сознании, и есть власть. Он ее имеет просто на определение. Это и есть власть. Он имеет реальную власть, но он не имеет тех инструментов. Он может в любой момент заполучить любую власть, которая нужна. Угу. Поэтому он не парится по этому поводу реальных инструментов. Можно могу я уточнить себя? То есть человек власть, это человек безответственный, именно поэтому он власть. Я правильно понимаю? Примерно так. И вот это метафора Пелевина. Вот для упрощенной вариации метафоры Пелевина примерно так. Потому что человек в сознании на себя такую гигантскую ответственность не возьмет. Да какая там ответственность? Ну, человек в сознании не возьмет на себя такую гигантскую безответственность. Он не начнет так наплевательски относиться к такому количеству людей. Просто как управлять тогда обществом и страной? Вот это ты вопрос. Просто мой мозг не создает. Понимаешь? Сам вечерами зубы. Перестанет и перестанет. А пример себе на бура. Все зеленый кардинал такой. Ты чё, смотри, зеленый? Он зеленый. Лич. Не, на самом деле, это, конечно, так забавно. Но, понимаешь, невозможно быть министром образования, министром здравоохранения на тех позициях, которые есть сейчас, знать, что ты не просто не помогаешь, а убиваешь тысячи людей каждый день, и при этом оставаться министром здравоохранения. Да. Ты должен либо что-то делать, либо уйти оттуда. А чтобы оставаться там, ты должен выключить в себе это понимание и стать вот только реагирующим механизмом. Как сказали, так и сделал. Все. Я выполнял приказ. Все. Я помню, что я поймал в армию. Курс второй вообще. Где он строй, поет вечернюю песню. Я себе представляю, что я сейчас делаю, если взять мне одного. Я иду по улице, громко топая ногами, и ору песню. Да? Да. Со стороны посмотреть, это мне стало реально так смешно очень. Я поделился с товарищами, меня не поняли. Да? То есть, когда я строю все это дело, это нормально. Когда я что-то один человек делал, не то. Я стал подружить и все туда применять. Что, если я то, что я сейчас делаю сейчас, смешно, ну или не смешно, а если это делать строем? Что удивительно, оказывается, что строем нормально. Строем нормально. Дима, тогда еще один другой вопрос. Смотри, а если взять первого, который, в принципе, экономику страны, а вообще в целом страну поднял? Гитлер и Сталин. А Гитлер и Сталин? Ну, еще раз, это тот самый тезис. Ты можешь быть эффективен, социально успешен, вообще не приходя в сознание контактной коммуникации. Еще раз, ребят, это не значит, что контактная коммуникация это хорошо. И что это правильно, и мы должны быть этичными. Не в этом дело. Я говорю, что у человека есть отдельный стиль, разные стили мышления, и что ты можешь, не входя в сознание, быть крайне социально эффективным. А если, например, я увидел твою модель, ну, образно говоря, да, коммуникации, но я решил, что вторая модель, она более эффективна, допустим, для меня. Да? Почему это получается, что у меня нет воли? Почему нет? Наоборот, у тебя была воля осознанно отказаться от свободы выбора. Это называется грехопадение. Почему это? Почему? Кстати, вот это в Библии называется грехопадение. Когда ты мог иметь свободу воли творить добро, а отказался от этого ради личной выгоды. Вот это осознанно отказался. Причем осознанно отказался, заявил об этом и вступил в осознанную борьбу. Причем, если читать для этого Библию слишком заморочно, почитайте Сильмариллион, почитайте Толкина. Вот про Мелькора и про вот эту всю историю. Там не так много томов, там всего три тома, в принципе, можно сесть. Про Мелькора там один том, Сильмариллион. Ну, тем более. Три тома – это основная книжка. Все равно. Читайте Толкина, все, что не проходит. Сильмариллион называется. Сильмариллион. Маленькая книжка. Нет, это какой-то. Это Властелином колец, она маленькая. Властелин колец трехтомник, это одна книжка. Но она гораздо более философская. Вот то, что ты говоришь, осознанно отказаться от свободы воли с формулировкой своей воли. А почему, если... Ты один раз для этого должен пойти на сделку с совестью и отказаться от своей воли. Это то, что называется искушение. Почему? Это и есть плод. Понимаешь? Древо познания. Чтобы ты его выкидываешь. Метафора обратная. Ты не сорвать должен плод с древа познания, а ты должен его выкинуть. И вот тогда ты проходишь через это искушение. Еще раз, смотри, ты читаешь лекцию в ВУЗе, и 100 человек тебя тупо не слушают. Но тебе нужны деньги. У тебя есть два выбора. Три, на самом деле. На самом деле, у тебя есть три выбора. Но только третий обычно людям недоступен. Ты можешь перестать делать эту ерунду и пойти зарабатывать деньги, как-то еще грузить вагоны. Так? Или, вот обычная дихотомия, не приходя в сознание, а игнорировать то, что им скучно, неинтересно, а ты бесполезный кусок фигни. Еще и злиться. Еще и их за это ненавидеть, естественно. Потому что они же тебя... Причем ненавидеть непонятно кого, естественно. Ну, то есть они, некие мифические они, которые, из-за которых... Эти. Ты такой умный, получаешь такую нищенскую зарплату. Вы послась и Чубайса лично. Там, наверху, те наверху. Те наверху, вот те, которые реформаторы, те, которые вот демократы вот эти. Вот эти вот, да. Вот эти вот, которые. Вот эти абстрактные эти, на самом деле, это самая рефлексивная функция. Человек тебя ненавидит за это. А выплескивает это вовне, это невыносимо для него слишком. Вот это вторая функция. На самом деле есть третья. Начать рассказывать так, чтобы им было интересно. Но про нее почему-то думают меньше, понимаешь? Для этого нужно иметь стартер. Нужно с чего-то вообще об этом подумать. А теперь представьте, что ты вырос в обществе, в котором обсуждаются только две эти альтернативы. Вот это то, что происходит с бизнесменами в России сейчас. Они выросли в обществе, где эта альтернатива, начать рассказывать интересно, в голову не приходит, в культуре нет. Им в голову не приходит, что можно начать рассказывать интересно. Здесь есть поправочка, то, что это общество есть университет. То есть в университете система. Я могу рассказать короткую историю. На втором курсе я в НЖК не учился, на вечернем. На втором или на третьем, на третьем курсе у нас был предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». На третьем курсе, это в пятом классе было. Вот. И, соответственно, была такая конференция с ректором, и какой-то студент, я там мало участвовал в общественной жизни, какой-то студент по этому телемосту задал ректору вот онлайн вопрос, почему мы учимся во втором экономическом вузе в Питере, 20 тысяч студентов, почему вы нам на третьем курсе даете ОБЖ? Вам что, нечего время занять наше, чтобы оправдать как бы то, что мы пошляем? Как-то отошел от ответа, потом я здесь захожу в деканат, на меня как накидываются, начинают орать, что такое там, кипиш, я не понимаю, что такое. И выгнали все вообще, выгнали из универа, я ничего не понимаю, потом мне объясняют то, что они подумали, что это я сказал, ну там похожий был паренек просто, подумали, что это я, и все. И мне, в общем, со мной не разговаривал деканат, до конца сказали, что не дадут мне дипломы, вот, ну там через 3 года, там через конфеты, тортики там. Коммуникацию как-то это сгладил и вот дали диплом. Совершенно верно. Представляешь? Как только ты напрямую показываешь это этому человеку, ты заставляешь его, понимаете, это то, что, опять же, читайте Пелевина. Это не холивар. Это момент великого грехопадения. В момент осознания вот этого паттерна человек испытывает невыносимый уровень стыда, заставляющий его атаковать говорящего. Вот что происходит. Вот что они сделали, совершенно верно. Это система была, я понял, что все там не вообще. Причем не это была система, а они и были это. Ну система. Да. Понимаешь? Они и остались. И остались. Также вот все государство. Это телемост с Медведем, Путиным. А если бы это был ты, ты бы из-за диплома зашел. Я, кстати, не знаю, где мой диплом. По-моему, он где-то там еще лежит. Да ладно. Когда я ему задал вопрос, ко мне прибежит так, через 2 недели прибежала исполненная администрация в квартиру. Президент, но они администрация. Нет, администрация города уже. Город, да, они спускали. Администрация города прибежала, испуганная, типа, ну давайте, мы решим ваш вопрос. Зачем вы больше, пожалуйста, не надо туда. Все к нам, пожалуйста. Вот. За вопрос. Да это не важно. Нет, реально не важно. Проблема с коммуникацией. Ну вот тогда такой вопрос. Смотри, да? Чтобы я тоже разобрался, Путин, он также не вышел из сада. В сознании, так? Сейчас Дима величие показывает. Я не возражаю. Все. Подожди, я хочу просто поинтересоваться. В моей картине мира я не затрагиваю вопросы современной российской политики. Точка. Может, он просто... Это мой осознанный выбор. Я считаю так, если кто-то окучивает какую-то полянку, не надо им мешать. Грибники часто ходят с ружьями. На крайний случай с ножами. Абсолютно. Я не собираюсь мешать никому окучивать их полянки. Я не знаю, окучивают они их.